Глава 7. Болезненный страж. Почему цветы увядают? Почему они не цветут вечно? В стене находилась металлическая дверь. Подвальное помещение лаборатории Канда полнилось запахами стружки со звуками сварки и шлифовки металла. Грузовой коридор на одном конце этажа вел к металлической раздвижной двери как минимум 8 метров в ширину и 4 в высоту. Перед той двойной дверью стояло 3 человека. Автоматическая кукла по имени номер 4, ведущая Саяму и Синзи. Позади пары находилось рабочее пространство лаборатории, где множество людей и кукол занимались своими делами. Перед ними номер 4 остановилась у переборочной двери, и она слегка расставила ноги, чтобы преградить остальным путь. На ее лице виднелась улыбка. «Теперь давайте начнем испытание». Кукла развела руки в стороны позади себя и ухватилась за замки перегородки. Ее взгляд оставался сосредоточенным на Саяме и Синзе. «Если вы не предоставите должный ответ, прошу покиньте это место. То, что лежит за этой дверью, является олицетворением нашей великой злобы. Я определю, можете ли вы этим обладать». «Определите? Что вы собираетесь спросить?» Тревожный вопрос Синзи получил в ответ лишь улыбку от номера 4, и поэтому Саяма шагнул вперед. «Они рассчитывают на злодея, Синзи-кон. Удивительного злодея, который готов достичь их скверны. Ты не сможешь ответить». «Тестамент», — негромко произнесла номер 4, кивая. «У меня есть один вопрос. А люди третьего гира, обладавшие долголетием, легли в основу легенд этого мира, и их культура действительно могла контролировать погоду, небесные тела и использовать гигантских богов войны в качестве оружия». «Ты, может, и приравниваешь их к богам, но, по твоим словам, они больше походят на демонов». «Тестамент». Номер 4 не стала отрицать и медленно продолжила. «Если вы продолжите этот путь Левиафана, то будете сражаться с теми демонами, и затем примите их на свою сторону. Но если вы столкнетесь и объединитесь с теми почти всемогущими демонами, это заставит прочие гиры вас избегать. Как представитель вашего мира, что вы думаете о подобных действиях?» «Понятно», – кивнул Саяма. У него был только один ответ. «Никчемный вопрос». Саяма поднял левую руку с легкостью, но с достаточной силой, чтобы издать звук от верхней части рукава. Прозвучал громкий хлопок одежды. И словно по сигналу, шум работы у него за спиной медленно угас. Саяма мог сказать, что они все повернулись к нему. Мог ощутить их сосредоточенность и готовность внимательно слушать. Перед ним неподвижно стояла номер 4 с разведенными руками, защищая дверь. Теперь здесь воцарилась тишина. Но в напряженной атмосфере этого безмолвия Саяма медленно опустил руку и начал говорить. «Ты желаешь знать, что я думаю о противостоянии и покорении демонов? Позволь мне сказать еще раз. Никчемный вопрос!» «Разве? Это ничем не отличается от приглашения убийцы в свою семью. Возможно, вы и не видите в этом проблемы, но как насчет прочих членов вашей семьи?» Взгляд номер 4 повернулся налево, где стояла Синзи. Она ответила на ее взгляд и затем повернулась к Саяме. Кончики ее брови опустились, и она попыталась, но не смогла выжать улыбку. Саяма-кун, что если ты посмотришь на это с политической точки зрения? Может, я и не вправе этого говорить, но в прочих гирах есть люди, чьи члены семей были убиты третьим гиром. И не на войне. Их похищали и убивали ради экспериментов. Если вы заключите с ними союз, скорее всего, вам потребуется предоставить таким людям некоторую компенсацию». «Вот как», – подумал Саяма. «Этот вопрос действительно затрагивает последующие переговоры с остальными гирами. Но ты действительно думаешь, что я совсем об этом не думал, Синзи-кун?» Выражение лица Синзи изменилось, ее брови приподнялись, и она подняла взгляд. «Ты правда об этом думал, Саяма-кун?» Разумеется, я вовсе над этим не задумывался. А? Лицо Синдзи застыло. Атмосфера от стоящих позади них накалилась, и с лица номера 4 исчезло всякое выражение. Но Саяма с готовностью ответил окружающей его атмосфере, утратившей всякие эмоции. «Почему мне сейчас следует об этом думать?» Он снова поднял левую руку. С хлопком рукава парень провел ладонью по волосам. «В этом пути Левиафана мы должны вести переговоры с третьим гиром и склонить их на нашу сторону. Это не имеет никакого отношения к прочим гирам. Почему я должен слушать мнение остальных? Весь мир в равной степени под нашим контролем». Но... Синдзи не могла проронить и слова, поэтому номер 4 произнесла вместо нее. «Вы хотите сказать, что Лоу Гир стоит над всеми остальными гирами и будет ими править? Вот как вы видите путь Левиафана?» «Не поймите меня неправильно», — сказал он. «Склонить все гиры на одну сторону не удавалось ни одному другому гиру. Подобное требует поставить все гиры, кроме Лоу Гира, на один уровень. Иными словами, завершение пути Левиафана автоматически поставит Лоу Гир над всеми прочими гирами. И как только я соберу каждый гир таким образом, есть лишь одна вещь, которую я собираюсь им сказать». «Какая же?» Саяма ответил на вопрос номер 4 без колебаний. «Лоу Гир стоит над вами, так что теперь приведите нас на вашу сторону». Номер 4 промолчала. «Я не знаю, как это случится, когда это случится, или даже закончится ли когда-нибудь путь Левиафана. Но если они это сделают, мы станем равны. В обмен на объединение со всеми прочими гирами, Лоу Гир возьмет на себя ответственность за все их отрицательные аспекты и падет. И это послужит завершением всему». Номер 4 слушала стоящего перед ней парня. Остальные, выглядывающие из-за перегородок, были так же неподвижны, как и она. «Привести Лоу Гир на их сторону?» Саяма заговорил, словно в ответ на ее вопрос. «Номер 4, Кун, ты спросила, что я думаю о противостоянии и покорении этих демонов или богов. Не заблуждайся. Демоны и боги не более чем классификация рас. Даже если они превосходят нас способностями... Они такие же, как и ты и твои родные куклы. Чего ж здесь бояться?» «Даже если различия в способностях, как между муравьем и человеком?» «Если я увижу их рядом в баре, то похлопаю по плечу и угощу выпивкой». Саяма опустил поднятую левую руку и задал вопрос. «Что есть демон или бог? Тот, кто искушает людей и ведет их к падению? Всеведущий и всемогущий властитель?» «Демон или бог не более чем личность, использующая силу, чтобы творить все эти вещи?» Он выдал горькую улыбку. Скорее всего, она была направлена на его же слова. Эта улыбка вызвала у номер 4 неожиданное чувство ностальгии. Однажды кукла уже видела кого-то, кто выдал такую же улыбку. И поэтому она задала вопрос. «И что ты намереваешься делать с этими личностями?» «Ну, если я обнаружу того, кого боятся или почитают как демона или бога, я сброшу их на землю и приведу в чувство. Я покажу им, что в мире есть более приятные вещи. Да, они гораздо сильнее будут наслаждаться жизнью, если отбросят свое разложение и всемогущество, и вместо этого отдадут его вам». «Отдадут нам?» «Вы служите людям, разве нет?» Сказал он. «Демоны и боги могут оставить свое всеведение и всемогущество вам и стать людьми. Разве это не замечательно? Вы сможете служить людям, не ощущая ограничения своих способностей. К тому же демоны и боги создаются посредством веры. Иными словами, они искусственные. В таком случае нет никаких возражений в том, чтобы превратить искусственных созданий вроде вас в них». Ее слова вызвали неожиданную перемену в выражении лица номер 4. Активировалась определенная функция. Ее мыслительный процесс вызвал некую реакцию от ее эмоциональной функциональности. Она засмеялась. С ее губ сорвался небольшой смешок. «Тестамент. Прошу прощения за это. Я редко использую эту функцию». «В таком случае это была подходящая возможность для ее проверки». Саяма вытянул опущенную левую руку к ней и обратился прямо к номер 4. «Теперь возьми мою руку и воспользуйся второй, чтобы открыть дверь у тебя за спиной. В этом твоя работа. Сделай это с гордостью, кукла. Мы получим то, что лежит по ту сторону, исследуем прошлое, о котором ты не в курсе, и направимся на бой. И все ради того, чтобы призвать этих ошибающихся демонов и богов выпить с нами». «С вами?» «Поэтому мы и здесь. Вечеринка непременно будет шумной. Недоразумения каждого гера будут собраны вместе, и ты будешь нашей официанткой. Хотя мне бы хотелось, чтобы ты посидела и посмеялась с нами, если возможно». «Вот как». Номер 4 кивнула. «Я пришла к заключению, что это непременно будет весело». Активировалась другая функция. Это вызвало улыбку. Номер 4 пришла к заключению, что подобное стоило редкого использования функции, но также определила, что это было не совсем в рамках машины. Ее улыбка, вероятно, возникла в результате реакции от ее эмоциональной функциональности. На ее щеках собралось тепло, и глаза наполнились мягкостью. Сама того не осознавая, кукла слегка опустила голову, потому что не хотела, чтобы кто-либо еще, кроме Саямы, заметил ее улыбку. И в ее мозгу воскресла старая запись. 10 лет назад кто-то заставил ее использовать ту же самую функцию, и этот человек нередко рассказывал о некотором мальчике. Он говорил, что мальчику многого не доставало, но всегда рассказывал о нем с улыбкой. Этот человек недавно умер, и на его месте разум куклы заполнил определенный вопрос. Каким человеком стал этот мальчик? Она гадала, какая улыбка стоит на ее губах. И номер 4 закрыл глаза перед тем, как произнести. «Добро пожаловать ко входу к вопросу третьего гира, Саяма Микото-сама».